Глава 9. Где-то под Минском. Загородный особняк. В просторной гостиной собралась небольшая группа людей в черных костюмах и с масками на лицах. Ужас, похоть и голод с удивлением смотрели на кресло, на котором сидел белый кролик. Лишь один он. «А где алчность?» — спросила похоть. «Я больше нет, и не будем о ней», — ответил кролик и стал невысоким миловидным парнем. Потянувшись к столику рядом, он взял штаны и быстро их надел. «Для вас есть задание», — добавил парень, когда закончил одеваться. «Зябликов?» — с легким ужасом в голосе спросила похоть. «Зябликов», — спокойно ответил парень. Однако в глазах у него показались злоба и обида. «Но мы же...» «Молчать!» — рявкнул парень и тяжело задышал. «Ты боишься умереть?» — спросил тот после того, как успокоился. «Нет, я...» — похоть попятилась. «Брак! Эти бракованные!» — не скрывая раздражения, громко простонал парень. Но неожиданно перед ним появился красный монстр-слизь и тут же набросился на высшего. Похоть резко обернулась к ужасу, а тот был без маски. Голод, стоявший рядом, тоже снял ее. «Обратного пути нет», — ужас потянулся и снял маску с плачущей похоти. «Я боюсь потерять тебя. Я брак». «А я...» — вздохнул толстяк. «Просто хочу жить». В этот момент их маски зашипели и начали плавиться. «Теперь мы точно признаны браком». Голод пнул одну из масок, отправляя в полет к стене. Ужас же подошел к высшему, чья голова была превращена в очищенный череп, и снял с трупа кольцо. Заглянув в него, мужчина вынул телефон и разблокировал его с помощью пальца трупа, после чего начал читать переписку. Данный телефон имеет ряд хитростей, и если их не знать, он попросту самоуничтожится и убьет всех, кто находится в помещении. Однако ужас знал все эти хитрости и легко обошел ловушки. «Понятно. Куратор облажался и потерял всех агентов в одной авантюре. Но хотел использовать нас, дабы обвинить в своих провалах». «Что происходит с организацией?» — недоумевала похоть. «Похоже, один из заказчиков проговорился, и теперь на нас ведется охота. Из-за этого стало сложнее действовать, и ячейки накрываются одна за другой». «Разве мы не профессиональные наемники-убийцы? Я уже ничего не понимаю. Кто мы? Для чего мы живем? В чем смысл нашей жизни?» Девушка резко замолчала, после чего упала на колени, а из носа потекла кровь. К ней тут же бросились товарищи, но похоть уже потеряла сознание. «Живо!» — обрадовался толстяк, проверив ее сердцебиение. «Похоже, в наших головах есть какой-то блок». Ужас подтянул к себе легкую девушку и взял на руки. «Я хочу узнать правду». Голод поджал губы и кинул взгляд на труп. «От него мы уже ничего не узнаем. Но ведь есть и другие кураторы». «Тогда нам нужно в Воронеж». Ужас посмотрел на девушку в своих руках. «И лучше поторопиться». Восставший из пепла Пекин. Некоторое время спустя. «Как-то у вас здесь грязновато». Я протянул руку старику Бай, а тот рассмеялся. «Да так, с фейерверками переборщили и половину города спалили». «Ну да, бывает. Фейерверки — штука опасная». Мы похохотали и направились в резиденцию клана Сяо. А Пекин же... Здесь прошла жестокая такая войнушка, но роялисты все же победили. Собственно, поэтому Чэнь и пошел армией на Пекин. Весь северо-восток Китая находился под властью поднебесников. Чэнь же их цепной пес. Не очень умный, правда, но, думаю, тут главное — это верность. Вскоре мы оказались в кабинете главы клана и выпили чаю. Ну и поговорили. «Значит, школы вам не помогут?» «Нет. Большая часть школ решила соблюдать нейтралитет. Но, по правде говоря, они просто ожидают, и присоединяться к побеждающему», — ответил Бай. «Теперь мне понятно, почему император не очень любит эти школы и культиваторов». Я отпил чая и заел сочными финиками. Они почему-то белые, зато вкуснющие. «Так и есть. Там, в горах, они находятся вне досягаемости империи. Там правит закон сильного. Эдакая поднебесная в миниатюре. И их все устраивает». «Остальная часть, я так понимаю, и выступает за создание поднебесной». «Да». «Значит, по факту, империя от школ лишь вред. Часть выступили против, а другие на словах пока что нейтральны», — подметил я. И старик устало вздохнул и тоже отпил чая. «Так и есть. Все эти школы поглощают огромное количество ресурсов, но в то же время они не участвовали ни в одной войне, не помогают нам с монголами и живут исключительно паразитической жизнью». Бай продолжил и рассказал мне, что же это за зверь такой, школа культиваторов. Грубо говоря, это группа сильных людей, которые делятся частичкой своей силы с другими. И эти другие, ставшие учениками, по сути, являются гастарбайтерами, практически наемные рабы. Они трудятся за крошку со стола господина. Ученики вливают огромные средства и ресурсы в эти школы. Они делают всю работу, собирают ингредиенты и обеспечивают основателям школы и их приближенным условия для развития силы. Лучшие ученики, если будут достаточно талантливы и верны, могут стать мастером и заняться преподаванием. Они получают свою долю ресурсов, беря на себя уйму работы. И сейчас почти нет школ, где основатель или основатели кого-либо учат. Для этого есть мастера, старшие мастера и верховные мастера. Но стоит уточнить, что основатель школы и сам проходил через эти стадии. Сперва он мастер, потом, когда воспитал двух мастеров, становится старшим мастером. И вновь воспитал двух старших мастеров, становился верховным мастером. Далее идет мудрец, или, как говорят, мудрец башни. Это финальная стадия развития основателя школы. По крайней мере, Бай не знал, что там в школах еще придумали. У его клана была своя школа, родовая, как и у многих других кланов. Впрочем, это не мешало некоторым родичам отдавать детей в специализированные школы, как, к примеру, те, что я видел на празднике. «Значит, вы сами по себе. Помощи из столицы, естественно, ждать не стоит». «Не стоит. Вся же столица практически окружена врагами. Но и мы едва пережили битву. Многие либо ранены, либо еще не восстановились и вряд ли смогут эффективно сражаться». «Да уж, плохо вам. Но у меня есть предложение. Вот». Я положил на стол мягкий красный предмет, выглядящий очень аппетитно. «Помидор? А можно я не буду его трогать?» — рассмеялся Бай. «Уже слышали о нем?» — приподнял я бровь, с удивлением посмотрев на старика. «Как же не слышать? Все слышали, и все в ужасе. Теперь нередко помидоры проверяются специальными слугами». «Тогда у меня для вас есть сотни тонн этого великолепного продукта. Хотел бы сказать питание, но язык не повернется. Также моя армия поможет истощить силы противника». «И что вы хотите за помощь?» Перешел он к делу, став серьезным. «Во-первых, я и сам заинтересован в вашей победе. Во-вторых, я хочу беспошлинную торговлю хотя бы на 10 лет. У меня как раз уже медь вовсю добывается. Ну и в-третьих, мой Иль продолжит пить морскую воду». «Решать не мне, но, думаю, бессмертный император не будет против», — согласился старик, и мы ударили по рукам. Затем я взял у него карты северо-востока Китая. Есть три способа попасть с северо-востока в основную часть Китая. Через море, через мои земли или через узкую 9-километровую прибрежную зону. Грубо говоря, на пути врага стоит город Циньхуандао, тот, где мой Иль пробил себе путь к морю. От Пекина до этого города чуть более 250 километров, и в Циньхуандао постепенно стягиваются войска. Но много выделить роялисты не могут, потому что если окрасить карту страны в зеленое, что контролируют роялисты, и красное, где поднебесники, то вся страна будет в пятнах, и красные пятна будут больше. Так что битвы идут повсюду. Вся страна объята пламенем войны, и помощи ждать неоткуда. А мне не хотелось бы под боком иметь вражескую армию. Тут от Пекина до моего Иля 160 километров через горы. Ну и торговля. Я уже почти придумал, как вести торговлю. Точнее, маршрут. Осталось реализовать. А тут война, блин. Ладно. Я получил карты, мы пожали руки, и можно было возвращаться домой. Что я и сделал. Повезло монголам. Я пока отстану от них. А вот приручителям не повезло. От них я не отстану. И ночью мы поехали к крепости Ченя. Ее уже завершили. По крайней мере, частично. Она была построена на холме в горной долине и представляла собой каменную твердыню с изогнутыми стенами, башнями и осадными орудиями. Баллисты, что-то камнеметательное и многозарядные огромные арбалеты. Вот только гарнизона там оставили всего пару тысяч солдат и 500 простолюдинов для обслуживания воинов. Но толку от всего этого, если у нас есть артиллерия, что прячется в лесу? «Хорошо бабахнуло», — ухмыльнулся Ермолаев, стоя рядом со мной. От нас до крепости было 10 км. Мы стояли на холме, что напротив холма с крепостью, так что все было прекрасно видно. Своей артиллерии учения не было. У Китая вообще проблема с техникой. Ресурсов на нее не хватает, и все, что было в крепости, Чэнь, видимо, забрал. Так что мы без зазрения совести бомбили крепость и, конечно же, били прицельно. Зря, что ли, в небе наши птицы летают. Китайцы не умеют воевать с приручителями. Они мастера убивать других людей, но не чудовищ. Да и с техникой, как я уже говорил, у них проблема. В том плане, что монголы обычно атаковали, используя всадников. Да и остальные соседи не шибко техникой могут похвастаться. Но корейцы, уверен, подсуетятся, и вскоре у поднебесников все появится. Вскоре гарнизону крепости надоело умирать, и они, покинув стены, кинулись нас убивать. Кто ими управляет, я не знаю, так как командира мы подорвали первым. Но мысль о том, что им нужно идти в лес, внушила Мия. И это было несложно сделать. Они и сами хотели так поступить. По крайней мере, обычные бойцы, которые не особо и боялись леса. Они периодически заходили в лес, собирали грибы, плоды и ягоду, да и на овец охотились. Но я закрывал на это глаза, так что страха перед лесом у них не было. Войдя в лес, они быстро реорганизовались и пошли к месту, откуда бьет артиллерия. А я взял планшет. Маленькая птичка с камерой на шее наблюдала за 2000 воинов. Точнее, уже 1600 где-то. Остальные или ранены, или струсили и убежали. «Начинаем», — приказал я, и лес ожил, а деревья поднялись и напали на шокированных китайцев. Одновременно с этим в атаку помчались сотни питомцев, включая моих и ПЖЛ. «Уходим! Это ловушка!» — кричал, судя по всему, офицер. А вокруг хаос. Деревья, питомцы, шипастые растения, дриады. Крикуна, к слову, сразу же подстрелил наш снайпер. Они сидели на деревьях, укутавшись в камуфляжные накидки. И когда китайцы все же побежали, но хаотично, да в разные стороны, в дело вступил спецназ. Все 400 бойцов. Враг был окружен, и к моему прибытию уже был разбит. Пара сотен, может, и сумела сбежать. Но выберется ли кто из леса, я не представляю. Тела павших остались в лесу, став его кормом, а мы двинулись на восток. Половина бойцов спецназа осталась, дабы взять крепость и разграбить ее. Простых работяг предполагалось поместить в лагерь военнопленных. Воинов убить. Дорога через долину уже была построена. Вот по ней мы и двинулись. Правда, из леса за нами наблюдали различные чудовища, но они боялись приблизиться. Пусть фургоны приручителей и экранированы, и почти не имеют магического фона, но я, сидящий на крыше одного из фургонов, очень даже имею. Про Блэр с Кирой я вообще молчу. Нас было, как обычно, 20 фургонов, 20 БТР и БМП, уже 4 самоходные зенитки, будем летающих культиваторов отстреливать, ну и машина-штаб. Вот и вся наша армия. Знаю, что небольшая, но нам и не нужно города захватывать. К тому же сейчас нас прикрывают. Я попросил Надю сходить в гости к культиваторам, на которых мне указал Сяо. Не всех будем бить, а самых слабых из тех, кто выступил против империи. Славик ее прикроет. И нет, они ничего не нарушают. Так-то эти горы — нейтральная территория. Понимаю, что притянуто за уши, но их это устраивало. Но мы, проехав через долину, разбили небольшой гарнизон, который охранял выход из долины, и под прикрытием Марины двинули дальше. Земли здесь бедные, так как монголы регулярно их грабили. Малых поселений почти не осталось, а те, что уцелели, защищены чистоколом или располагались на холмах. Пусть и было темно, но осмотреться нам это не помешало. И на своем пути мы встретили немало сожженных поселений и городков. Кое-где даже виднелись сожженные остовы военной техники. Здесь китайцы бились с монголами и проиграли. Причем многократно. И остатки военной техники были напоминанием об этих поражениях. Неудивительно, что китайцы почти отказались от техники. Все же парочка стрел, и нет броневика. В свою очередь, у китайцев есть горы, полные магических ингредиентов. Но они их не собирают, ведь это территория культиваторов. Эти ингредиенты идут на развитие их самих. Но то, что простые люди умирают, на это школам плевать. Впрочем, как и сказал Бай, люди сами виноваты. Ограбили деревню или городок? Выжившие посылают учеников в школу, дабы те отучились и потом смогли защитить их. Школа требует ресурсы, и вместо того, чтобы наделать артефактов для армии и нормального оружия, они идут на воспитание культиваторов. Точнее, идет лишь малая часть. Да и ученики, закончившие школу, не всегда возвращаются домой. Лучших забирают кланы. Другая часть, к примеру, уходит в наемники или армию. И лишь самые бездарные возвращаются домой. И кого они защитят? Думаю, после войны бессмертному императору придется многое переосмыслить. Судя по тому, что он жил в башне, делами страны он не особо и занимался. Хотя, думаю, поэтому и были регенты. Пока император занят своими делами, регенты решали насущные проблемы. В итоге дорешали до гражданской войны. Ладно. Мы объехали 2-миллионный город Чифэн и направились в сторону гор южнее города, до которых около 100 километров. У меня были карты, и если верить им, то эти горы можно пройти несколькими путями. И все они чертовски опасные, в том плане, что там живут очень неприятные чудовища. Поэтому двигались мы осторожно и в окружении большого количества питомцев. Не помогло. «К бою!» — приказал я, сидящий на крыше фургона. Долина, по которой мы ехали, была не сильно широкая, метров 100 ровного участка, по которому проложена грунтовая дорога. Она очень старая и заброшенная. И теперь стало понятно, почему. Из леса слева и справа начали выходить 2-метровые гориллы с камнями в руках. И эти камни полетели на нас. Золотая тут же ударила по камням слева, ослабляя большую их часть, так как били в основном по передним машинам. А те, что летели справа, принялись биться о броню и питомцев. Но обстрел не прекратился. Вот твари! Это ловушка, и твари отлично скрывают свое магическое излучение. Питомцы бросились в лес, иначе нас попросту перебьют. А я принялся бить молниями, и старался оценить, сколько здесь противников, а их сотни. Понятно, почему они решились. Взмахнув рукой, призвал дриад и отправил в лес справа. С ними побежала Ева. Блэр и Кира бросились в лес, что слева. Альма же сейчас занята перевозкой помидоров в клан Сяо. Ее пока не стоит отвлекать. Это важнее, чем наша незначительная битва. Гориллы были весьма хитрые, а также использовали своих детенышей. Они сидели на деревьях с запасом камней и били по питомцам, вбежавшим в лес. Пришлось вмешаться. Быстро сбросив с себя броню, покрылся шерстью бека и кинулся в лес. Я взвыл, выпуская свою ауру, и, остановившись, собрал в пасти мощнейшую атаку. Миг спустя луч энергии, словно лазер, срезал сотни деревьев. «Прости, лес, мы потом подлатаем тебя». Блэр тут же повторила мою атаку, но с другой стороны дороги. Гориллы бросились спасать своих детенышей, попадавших с деревьев, чем воспользовались питомцы. Я бросился вперед, а рядом пробежал уфинский лис. Этот желтый лис начал меняться и превратился в огромного 6-метрового медведя, который тут же яростно зарычал, пугая горилл. Иллюзия, да? Неплохо, конечно, но можно было подобрать кого-то более схожего размера и при этом жутко страшного и угрожающего. Ну и вот в медведя полетел камень. Он пролетел сквозь иллюзию. И это тоже плохо, ведь можно было поймать камень иллюзии и сделать видимость, будто он разбился. Ладно, неважно. Главное, что на медведя отвлеклись. Бегу дальше и вижу впереди гориллу, которая схватила за рога шипастого быка. Тот мычит и вырывается, но горилла крепко держит. Бью молнией, и горилла застывает, а бык высвобождается и насаживает гориллу на рога. Мне в бок прилетает камень, и я вижу мчащуюся на меня гориллу с дубиной в руках. Но на нее спикировал орел Ани, из двух ударов пробил череп. Я вновь выстрелил молнией, разбивая камень, пущенный в орла, и вторым выстрелом убиваю гориллу, которая и кинула камень. Она уже почти подобрала второй камень, но рухнула и задымилась. Грозно взвыв, бросился в толпу горилл, которые собрались кучкой и держали оборону от питомцев. Они размахивали большими палками и камнями, а также угрожающе кричали. Используя вылезшие из земли коренья как трамплин, я высоко подпрыгнул и, приземлившись в кольце горилл, атаковал. Из моей шерсти во все стороны хлынул огромный поток электричества. Я поразил два десятка тварей и, обратившись росомахой, начал рвать их когтями. Им потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя, и меня тут же принялись бить дубинками и камнями. Но мне плевать, даже почти не больно. Я становлюсь лишь злее, а горилл меньше. Они умирали одна за другой, а одна из них даже запрыгнула мне на спину и начала бить камнем по голове. И только я разозлился, как пулеметная очередь скосила часть горилл и гада, сидевшего на моей спине. БТРы подъехали. Шквал пуль начал валить деревья и чудовищ, а мы усилили напор. И монстры дрогнули. Издав громкий клич, их вождь, который весь бой где-то прятался, приказал монстрам отступить, и те стали разбегаться кто куда. «Не добивать!» — прорычал я и стал человеком. «Берем в плен. Кому нужно, тот приручит». Вспомнил я, что это за твари. Циньские гориллы водятся только в горах Китая. И пусть у них при редкости в 5 ранг опасности лишь десятка, но при должном уходе она может развиться в циньскую бронированную гориллу, и там уже редкость 6, а ранг опасности аж 30. Пока я размышлял, подоспели солдаты и оцепили территорию. Трупы горилл нам не нужны, так что оставили их в лесу. А приручители вывели из фургонов, точнее тех, кто заинтересован в гориллах. Но пока они думали, мы осмотрели фургоны. Эти гады смогли немного помять броню и сбили несколько камер и датчиков. Неприятно. А еще мы потеряли 28 питомцев и около 30 раненых. И это еще больше неприятно. «Генерал, можно вас...» Ко мне, стоящему перед машиной, подбежала девушка из приручителей. «Ой, а вы чего голый?» «Дальше пойду на лапах. Я частично оброс шерстью и обернулся. «Что у тебя?» «Помощь нужна. Вы обещали помочь с приручением», — смутилась та, жадно глядя на мой крепкий пресс и грудь. Кивнув ей, пошел вслед. А там парень, стоящий перед гориллой, с раной в боку и плече. Ее одержали медведь и бык. «Не приручается?» «Отказывается», — вздохнул парень. Ему лет 27 было. Не очень худой, но горилла ему тяжко дастся. Тут нужен хороший контракт. А значит... «Ну и хорошо», — заулыбался я и обратился лешим, но и присел перед гориллой. «Раз ты не хочешь приручаться, то я... Нет, не съем тебя. Я посажу в твое тело семена растений. Они будут есть тебя изнутри. Потом захватят тело, и когда разовьются достаточно сильно, твое тело взорвется, а растения заразят всех твоих ра...» Договорить я не успел, так как горилла сама приручилась, приняв стандартный контракт. «Что ж, продолжим. Кто еще хочет, чтобы его сожрали растения?» Оказалось, что никто не хочет. Было приручено 10 горилл. Отличный результат. Эти монстры не очень требовательны, потому что не магические они, но при этом умны, могут пользоваться оружием и носить доспехи. В общем, отличный питомец. Пока люди занимались приручением, дриады помогли дать новую жизнь поваленным деревьям. Вскоре здесь вырастут новые деревья, и, может, что-то полезное. Затем мы двинулись дальше. Уже светлело, а людей стало клонить в сон. Все же всю ночь едем. Но пришлось им потерпеть еще несколько часов, пока мы не приехали к нужному месту. Думал, быстрее приедем, но гориллы да плохая дорога задержали нас. Местность же здесь была весьма красивая. Дикие горы, почти не тронутые человеком. Здесь обитало очень много чудовищ, но и магических ингредиентов было много. А еще вдали, на вершинах гор, виднелись башни школы. Но в основном западнее нас. Восточнее лишь Желтое море. Ну и наша цель. «Все, приехали. Вон там паркуемся», — приказал я, обращаясь с человеком. Мы оказались перед руинами дворца, который находился в долине, со всех сторон окруженным высокими скалами. Впрочем, мне кажется, что именно в скалах и выбили всю эту красоту. Здесь была просторная площадь с двумя рядами высоких колонн. Правда, они в большинстве были повалены. Да и всюду деревья, растения и трава. Природа уже лет 500 как захватила эти земли. Дворец был высоким, но небольшим, и уходил в скалу, впечатляя нас огромным проходом, ведущим внутрь. Там же лежала одна из металлических створок врат. Вторая створка стояла на месте и ржавела. Об этом месте уже все позабыли, по крайней мере, так говорил старик Бай. А в самом дворце жили опаснейшие чудовища. Хе. Кому опасные, а для кого новые вассалы? Что ж, Альма, твой выход.